Глава 92. Сьюзен начала спускаться по лестнице в подсобное помещение. Густые клубы пара окутывали корпус транстекста. Ступеньки лестницы были влажными от конденсации. Она едва не упала, поскользнувшись. Она нервничала, гадая, сколько еще времени продержится транстекст. Сирены продолжали завывать, то и дело вспыхивали сигнальные огни. Тремя этажами ниже дрожали и гудели резервные генераторы. Сьюзен знала, что где-то на дне этого погруженного в туман подземелья есть рубильник. Кроме того, она понимала, что времени почти не оставалось. Стратмор сидел наверху с береттой в руке. Он перечитал свою записку и положил на пол возле себя. То, что он собирался сделать, несомненно, было проявлением малодушия. «Я умею добиваться своей цели», — подумал он. Потом он подумал о вирусе, попавшем в транстекст, о Дэвиде Беккере в Испании, о своих планах пристроить черный ход к цифровой крепости. Он так много лгал, он так виноват. Стратмор знал, что это единственный способ избежать ответственности, единственный способ избежать позора. Он закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Сьюзен услышала глухой хлопок, когда уже спустилась на несколько пролетов вниз. Звук показался очень далеким, едва различимым в шуме генераторов. Она никогда раньше не слышала выстрелов, разве что по телевизору, но не сомневалась в том, что это был за звук. Сьюзен словно пронзила током. В панике она сразу же представила себе самое худшее. Ей вспомнились мечты командора, черный ход в цифровую крепость и величайший переворот в разведке, который он должен был вызвать. Она подумала о вирусе в главном банке данных, о его распавшемся браке, вспомнила этот странный кивок головы, которым он ее проводил, и, покачнувшись, ухватилась за перила. «Командор, нет!» Сьюзен словно окаменела, ничего не понимая. Эхо выстрела слилось с царившим вокруг хаосом. Сознание гнало ее вперед, но ноги не слушались. «Командор!» Мгновение спустя она, спотыкаясь, карабкалась вверх по ступенькам, совершенно забыв о таящейся внизу опасности. Она двигалась вслепую, скользя на гладких ступеньках, и скопившаяся влага капала на нее дождем. Ей казалось, что пар буквально выталкивает ее наверх через аварийный люк. Оказавшись, наконец, в шифровалке, Сьюзен почувствовала, как на нее волнами накатывает прохладный воздух. Ее белая блузка промокла насквозь и прилипла к телу. Было темно. Сьюзен остановилась, собираясь с духом. Звук выстрела продолжал звучать у нее в голове. Горячий пар пробивался через люк, подобно вулканическим газам, предшествующим извержению. Проклиная себя за то, что не забрала у Стратмора беретту, она пыталась вспомнить, где осталось оружие, у него или же в третьем узле. Когда глаза Сьюзен немного привыкли к темноте, она посмотрела на дыру, зияющую в стеклянной стене. Свечение мониторов было очень слабым, но она все же разглядела вдали Хейла, лежащего без движения там, где она его оставила. Стратмора видно не было. В ужасе от того, что ее ожидало, она направилась к кабинету шефа. Когда Сьюзен уже сделала несколько шагов, что-то вдруг показалось ей странным. Она остановилась и снова начала вглядываться вглубь помещения третьего узла. В полумраке ей удалось различить руку Хейла. Но она не была прижата к боку, как раньше, и его тело уже не опутывали веревки. Теперь рука была закинута за голову, следовательно, Хейл лежал на спине. Неужели высвободился? Однако тот не подавал никаких признаков жизни. Сьюзен перевела взгляд на помост перед кабинетом Стратмора и ведущую к нему лестницу. «Командор!» Молчание. Тогда она осторожно двинулась в направлении третьего узла. Подойдя поближе, она увидела, что в руке Хейла зажат какой-то предмет, посверкивавший в свете мониторов. Сьюзен сделала еще несколько шагов и вдруг поняла, что это за предмет. В руке Хейл сжимал беретту. Вскрикнув, она оторвала взгляд от неестественно выгнутой руки и посмотрела ему в лицо. То, что она увидела, казалось неправдоподобным. Половина лица Хейла была залита кровью, на ковре расплылось темное пятно. Сьюзан отпрянула. «О, Боже! Значит, она слышала звук выстрела Хейла, а не командора!» Как в тумане она приблизилась к бездыханному телу. Очевидно, Хейл сумел высвободиться. Провода от принтера лежали рядом. «Должно быть, я оставила беретту на диване», — подумала она. Кровь, вытекающая из головы, в голубоватом свечении казалась черной. На полу возле тела Хейла лежал листок бумаги. Сьюзан наклонилась и подняла его. Это было письмо. «Дорогие друзья, сегодня я свожу счеты с жизнью, не в силах вынести тяжести своих грехов». Не веря своим глазам, Сьюзан медленно читала предсмертную записку. Все это было так неестественно, так не похоже на Хейла, а список преступлений больше напоминал перечень сданного в прачечную белья. Он признался во всем. В том, как понял, что Северная Дакота всего лишь призрак, в том, что нанял людей, чтобы те убили Энсея Танкада и забрали у него кольцо, в том, что столкнул вниз Фила Чатрукьяна, потому что рассчитывал продать ключ от цифровой крепости. Сьюзан дошла до последней строки. В ней говорилось о том, к чему она совершенно не была готова. Последние слова записки стали для нее сильнейшим ударом. «И в первую очередь я сожалею о Дэвиде Беккере. Простите меня, я был ослеплен своими амбициями». Стоя над Хейлом и стараясь унять дрожь, Сьюзан услышала приближающиеся шаги и медленно обернулась. В проломе стены возникла фигура Стратмара. Он был бледен и еле дышал. Увидев тело Хейла, Стратмар вздрогнул от ужаса. «О, Боже!» — воскликнул он. «Что случилось?»